Я понимал, что наш разговор закончится полным разрывом, если я прямо сейчас не сделаю что-то такое, что объяснит ей, какую жестокую ошибку она совершает. Но, как я ни старался, я ничего не мог придумать. Однако хуже всего было то, что я начинал трезветь, а между тем именно в этот момент мне хотелось быть пьяным в стельку, потому что только этот факт мог объяснить, почему я рыдаю у нее в гостиной. Она встала, показывая мне, что с нее хватит. Я тоже поднялся, пошел к входной двери и открыл ее, но она проводила меня. На пороге я обернулся, посмотрел на нее глазами, полными слез, и спросил: «Агги, что тебе нужно? Почему не я?» Она посмотрела на меня без выражения и закрыла дверь. Я смыл за собой, надел штаны, вернулся на кухню. Тостер давно выплюнул мои тосты, и они застыли. Ненавижу холодные тосты. 17:47. По моим представлениям, если бы мы тогда не расстались с Агги, мы бы все еще были вместе. Ну, по крайней мере, мне так казалось. И если бы мы оба нашли хорошую работу, мы, возможно, могли бы зарабатывать так, чтобы жить в Лондоне, примерно как Алиса и Брюс, в элегантной квартире где-нибудь в Хайгейт, а не в этой ободранной обувной коробке в Арчвее. Примечание. Хайгейт – парк с прилегающим к нему районом в Лондоне. Конечно, я не знал этого наверняка, но мне пришлось представлять, что в каком-нибудь параллельном мире у нас все сложилось хорошо. Я всю жизнь не мог дождаться своей очереди поиграть в дом. В 13-летнем возрасте, хотя, оглядываясь назад, я не уверен, что мне тогда было не 14, я влюбился в Вики Холлингсворт, так что был готов взять на себя серьезные обязательства, о чем я и сообщил. Это случилось во вторник. Я сидел в столовой и завороженно следил, как она один за другим поедает бутерброды с вареньем, которое взяла с собой из дома на обед. На верхней губе у нее застыла капля клубничного джема. И, помню, мне неудержимо хотелось ее слизнуть. Сдерживая свое подростковое возбуждение, я встал из-за стола, твердыми шагами пересек столовую и подошел прямо к ней. Эмма Голден, лучшая подруга Вики, как раз отошла, чтобы выкинуть пакет от своего обеда в большой мусорный бак у входа, так что мы оказались наедине. «Вики», — сказал я ей, опустив глаза, — «не знаю, понимаешь ли ты это, но мы созданы друг для друга». Сам я услышал это выражение днем раньше в вечерней серии «Перекрестков». Примечание. Старый телевизионный сериал. Как только эти слова просочились в мой мир из телевизора «Пай», они показались мне самыми волшебными, самыми прекрасными словами, какие придумало человечество за всю свою историю. На мгновение я оторвал взгляд от собственных ботинок и внимательно посмотрел на ее лицо. Вики обдумывала мое заявление. Она задумчиво качала головой из стороны в сторону, и я явственно видел, как мои слова перекатываются кубарем от одного ее уха к другому и обратно, на мгновение мелькая в ее карих глазах. Минуту спустя она быстро взглянула на меня и со всех ног выбежала из столовой. Я, не отрываясь, смотрел на стул, где только что покоились ягодицы этого божественного создания. Я сел на место Эммы и незаметно положил руку на стул, где сидела Вики. Он был еще теплый. Я проигрывал эту сцену в голове тысячи раз, и каждый раз мои слова вызывали у Вики такую бурю эмоций, что она прижимала меня к своей будущей груди и шептала: «Я люблю тебя». А вслед за тем наступали долгие годы безоблачной юности, которые я проживал в счастливой уверенности, что люблю и любим. Когда Вики несколько минут спустя вернулась, я виноват. виновато отдернул ладонь с ее стула и встал. Гэри Томпсон, хронический псих, учившийся на класс старше и при этом, к сожалению, бывший почти что ее парнем, шел рядом с ней. Он был выше меня сантиметров на 30, и на тыльной стороне ладони имел отметины, которые, по слухам, остались после того, как он проткнул себе руки карандашом, пытаясь отравиться свинцом.